«Мне остаться?» — спросила мадам Мигре. «Почему бы и нет? Открой дверь. Они идут». На лестнице раздавался какой-то грохот. Было слышно тяжелое дыхание толстой дамы, которая вошла первой, вытирая пот платком. «Здесь этот адвокат, который не адвокат!» Вульгарный голос. И не только голос. Ей, наверное, было не больше 45. Во всяком случае, она еще пыталась выглядеть красивой. Была накрашена, как актриса в театре. Блондинка с пышным и дряблым телом, с вялыми губами. При взгляде на нее казалось, что ты ее уже где-то видел. И вдруг понимаешь, это была типичная, редкая теперь, певичка кафе Шантана прошлых времен. Рот сердечком, талия затянута корсетом, наглый взгляд. И эти молочные, очень открытые плечи. Это манера подпрыгивать при ходьбе, смотреть на собеседника, как смотрят на публику со сцены. «Мадам Басалей?» — очень вежливо спросил Мигре. «Прошу вас, садитесь. Вы тоже, мадемуазель». Ледюк оставался у двери, такой жалкий, что можно было догадаться, как непросто ему было выполнить поручение. «Успокойтесь, мадемуазель, и простите меня за то, что я хотел увидеть вашу мать». «Кто вам сказал, что это моя мать?» Мадам Басали ничего не понимала. Она смотрела по очереди то на Мигре, абсолютно спокойного, то на Франсуазу, застывшую от злости. «По крайней мере, я так предполагаю, раз вы встречали ее на вокзале». «Мадемуазель хотела помешать своей матери прийти сюда», — пробормотал Ледюк, упершись взглядом в ковер. «И что ты тогда сделал?» На это ответила Франсуаза. «Он угрожал нам, говорил об ордере на арест, словно мы воровки какие-нибудь. Пусть покажет ордер на арест, или я...» И она протянула руку к телефону. Ледюк явно превысил свои полномочия, и сам он был не в восторге от этого. «Представляю, какой они устроили скандал в зале ожидания!» «Минуточку, мадемуазель, кому вы хотите звонить?» «Ну, прокурору». «Садитесь. Имейте в виду, я не мешаю вам звонить ему, напротив. Только в общих интересах вам лучше не спешить с этим». «Мама, я тебе запрещаю отвечать на его вопросы». «Я ничего не могу понять. В конце концов, вы нотариус или комиссар полиции?» «Комиссар». И она сделала жест, который словно говорил. «Ну, в таком случае...» Было видно, что эта женщина уже сталкивалась когда-то с полицией и с тех пор уважает или, по крайней мере, опасается этого заведения. «И все же я не понимаю, почему я...» «Мадам, не беспокойтесь. Сейчас я объясню. Мне просто нужно задать вам несколько вопросов». «Что, никакого наследства нет?» «Еще не знаю». «Это отвратительно!» — крикнула Франсуаза. «Мама, не отвечай ему!» Она не могла сидеть спокойно. Рвала ногтями носовой платок. И время от времени бросала на Ледюка ненавидящий взгляд. «Думаю, что по профессии вы артистка эстрады». Мигре знал, что два эти слова затронут чувствительные струны его собеседницы. «Да, месье, я пела в Олимпии в то время, когда...» «В самом деле, я, кажется, помню ваше имя. Басалей. Ивона, не так ли?» «Жозефина Басалей. Но доктора мне советовали теплый климат, и я гастролировала в Италии, в Турции, в Сирии, в Египте». Времена кафе Шантана. Мигре очень хорошо ее представлял на маленьких подмостках этих модных в Париже заведений, которые посещали все городские хлыщи и чиновники. Затем она спускалась в зал, обходила столики с подносом в руке, под конец пила шампанское с той или другой компанией. «Вы осели в Алжире?» «Да. В Каире у меня родилась старшая дочь». Франсуаза готова была закатить истерику, либо броситься на Мигре. «Отец неизвестен?» «Пардон, я его очень хорошо знала. Английский офицер. Он служил в...» «В Алжире вы родили вторую дочь, Франсуазу». «Да, и это был конец моей театральной карьеры. В общем, я довольно долго болела. Потом поправилась, потеряла голос». «А потом?» Отец Франсуазы помогал мне, пока его не отозвали во Францию. Он работал в таможенном управлении. Все, как и ожидал Мегре. Теперь он мог представить дальнейшую жизнь в Алжире матери и двух дочерей. У Жозефины Басалей, еще не потерявшей своей привлекательности, были солидные друзья. Девочки росли. Разве не предстояло им пойти по стопам матери? Старшей было 16 лет. Я хотела сделать из них танцовщиц, потому что танцевать все же лучше, чем петь, особенно за границей. Жермен стала заниматься с одним моим старым товарищем, который жил в Алжире. Она заболела? Она вам говорила об этом? Да, у нее всегда было слабое здоровье. Может, от того, что слишком много ездила еще ребенком. Я ведь не хотела отдавать ее кормилице. Я устраивала что-то вроде колыбели между полок в купе. Славная, в общем-то, женщина. Теперь она чувствовала себя в своей тарелке. Наверное, она даже не понимала, почему злится ее дочь. Разве Мегре не разговаривал с ней вежливо, предупредительно? И говорил он простым, понятным языком. Она была певицей, ездила на гастроли. У нее были любовники, затем дети. Разве все это не в порядке вещей? У нее были больные легкие? Нет, что-то с головой. Все время жаловалась, что она у нее болит. Потом в один прекрасный день подхватила менингит, и ее пришлось срочно положить в больницу. Стоп! До сих пор все шло как по маслу. Однако теперь Жозефина Басалей дошла до какого-то предела. Она не знала, что говорить, и искала глазами Франсуазу. «Мама, комиссар не имеет права тебя допрашивать. Не говори больше ничего». «Легко сказать». Она-то знала, что опасно сердить полицейских. Ей очень хотелось угодить всем сразу. Ледюк, уже пришедший в себя, подмигивал Мегре, словно говоря, дело двигается. «Послушайте, мадам, вы можете говорить или молчать, ваше право, но это не значит, что вас не заставят говорить в другом месте, например, в суде». «Но я ведь ничего не сделала». «Вот именно». Поэтому-то, мне кажется, лучше всего было бы не молчать. А что касается вас, мадемуазель Франсуаза? Та не слушала, сняла трубку, говорила по телефону нервно, глядя украдкой на Ледюка, словно боясь, что тот вырвет у нее трубку из рук. Алло, он в больнице? Неважно. Нужно вызвать его сейчас же. Или лучше передайте ему, чтобы он не терял ни минуты и приезжал в гостиницу «Англия». Да. Он поймет. Это звонила Франсуаза. Она слушала еще некоторое время, положила трубку, холодно, с вызовом посмотрела на Мегре. Он сейчас приедет. Мама, ничего не говори. Она вся дрожала, капельки пота стекали по ее лбу, смачивали волосы на висках. Мадемуазель Франсуаза, заметьте, я не мешал вам звонить, наоборот. Я больше не буду допрашивать вашу мать. А сейчас хотите совет? «Позвоните и господину Дюрсо, он у себя». Франсуаза хотела понять, что он задумал. Колебалась. Наконец, резким движением взяла телефонную трубку. «Алло, 167, пожалуйста». «Ледюк, иди сюда». Мегре что-то шепнул ему на ухо. Ледюк, казалось, был удивлен, смущен. «Ты думаешь, что...» Наконец он ушел, и видно было, как он заводил ручкой свою машину. «Это Франсуаза, да. Я звоню из комнаты комиссара. Приехала моя мать. Да. Комиссар просит, чтобы вы пришли. Нет, нет, уверяю вас, нет». Каскад этих «нет» прозвучал громко и отчаянно. «Да говорю же вам, что нет!» Она продолжала стоять у стола, словно застыв. Закуривая трубку, Мегре смотрел на нее с улыбкой, а Жозефина Басалей в это время пудрилась.